— тихо спросил он. — Что именно? — Щупать ее. — А тебе не нравится? Харри не ответил. Воллер наклонился ближе. — То есть, Харри, ты утверждаешь, что никогда их не щупал? Харри попробовал сделать запись в блокноте, но ручка не писала. Воллер усмехнулся. — Не отвечай. По тебе и так видно. Харри, любопытство не порок, а одна из причин, по которой мы пошли в полицию. Разве нет? Любопытство и тяга к острым ощущениям. Например, любопытно узнать, каков на ощупь свежий труп, еще не холодный, но уже и не теплый. Я... Том Воллер схватил его за руку, и Харри выронил авторучку. Потрогай! Воллер прижал его ладонь к бедру убитой. Харри тяжело засопел. Сначала ему захотелось отдернуть руку, но он этого не стал делать. Ладонь Воллера на запястье была горячей и сухой, кожа убитой казалась какой-то резиновой и чуть теплой. — Чувствуешь? — Вот они, острые ощущения. Харри. — Где ты их будешь искать, когда закончится служба? — Как другие бедолаги? На видео? Или на дне бутылки? Или все же в настоящей жизни? — Настоящая жизнь. Вот что я тебе предлагаю. — Чувствуешь, Харри? — Ну? Да или нет? Харри откашлялся. — Я только хотел сказать, что до приезда криминалистов лучше ничего не трогать. Воллер пристально посмотрел на него и, весело подмигнув, отпустил руку со словами: — Ты прав, я ошибся. И, встав, он вышел. Харри продолжала мутить, он старался дышать глубоко и спокойно. Беата не простит, если его вывернет прямо на месте преступления. Он прислонился щекой к холодной плитке и, приподняв край пиджака Барбары, заглянул под него. Между коленями и дугой туловища лежал белый пластиковый стаканчик. Но внимание привлек не он, а ее рука. — Черт! — прошептал Харри. — Черт! 6:20. На этаже адвокатской конторы появилась Беата. У женского туалета она нашла Харри. Тот сидел на ковре, прислонившись к стене, и пил из белого пластикового стаканчика. Остановившись перед ним, Беата поставила на пол железные чемоданы и провела тыльной стороной ладони по раскрасневшемуся потному лбу. — Прошу прощения, — сказала она. Загорала на пляже. Сначала заскочила домой переодеться, потом на Кьёльберг-гатте за оборудованием. А тут еще какой-то идиот заблокировал лифт. Пришлось по лестнице тащить. Хм, неправильно сделал. Надо подойти к этому делу со всей осторожностью. Журналисты уже что-нибудь пронюхали? Там на солнышке греется стайка, небольшая. Все же в отпусках. Боюсь, отпуск закончился. Беата скривилась. Что ты хочешь этим сказать? Идем. Харри провел ее в туалет и сел на корточки. Загляни под тело и увидишь. Безымянный палец отрезан. Она ойкнула. Крови не так много, — продолжал Харри. Значит, отрезали после смерти. А еще вот. Он убрал волосы с левого уха Барбары. Беата наморщила носик. Сережка в виде сердца. В правом ухе совсем другая, серебряная. Вторую серебряную сережку я нашел на полу в одной из кабинок, значит, эту вдел убийца. Забавно, что она еще и открывается. Вот так. Необычное содержимое, тебе не кажется? Беата кивнула. Красная пятиконечная бриллиантовая звезда. И что мы имеем? Она посмотрела на него и спросила: «Теперь это слово можно произнести вслух?» «Маньяк?» — Бьярне Мюллер прошептал это так тихо, что Харри непроизвольно сильнее прижал трубку к уху. «Мы на месте преступления, почерк тот же самый», — сказал он. «Шеф, самое время выдергивать людей из отпусков. Нам понадобятся все, кто в состоянии ходить и ползать. Возможно, кто-нибудь копирует. Исключено. Об отрезанных пальцах и бриллиантах знаем только мы». «Как все нехорошо-то, Харри!» Хороший серийный убийца — вообще редкость.